Глава 19. Царицын. 16 августа 1710 года. Старая дубовая роща на берегу Волги, километрах в 10 от Царицына, на своем веку видела очень многое. И то, что под сенью самого мощного дерева во всем этом зеленом царстве посреди степных просторов на мягком двухметровом ковре лежат два юных обнаженных тела, вряд ли удивляет наблюдающих в этот жаркий полдень за нами природных духов. Вчера я задумал романтическую прогулку со своей любимой. Место было присмотрено заранее, бывал я в этой роще с Аленой по весне, а все потребное для пикника было доставлено сюда односумами. И вот результат. Все сложилось хорошо. У меня случился первый секс, и, довольный жизнью, я обнимаю свою невесту, смотрю, как мирно она спит, а свежий речной ветерок, порывами налетающий с Волги, играется с ее золотыми волосами. Видимо, почуяв, что за ней наблюдают, Алена открыла глаза, увидела меня, улыбнулась и без всякого стеснения, как кошка, потянулась на ковре всем своим роскошным телом. Затем она чмокнула меня в губы, прижалась ближе и спросила: «А у тебя точно все было в первый раз?» «Да». «Не врешь», — констатировала она, — «но почему-то и всей правды не говоришь. Слишком уверенно ты все делал». «Тебе-то откуда знать, краса моя неземная», — усмехнулся я, — «ведь сравнить не с чем». «Ты забываешь, что невеста у тебя не простая, а золотая», — не дав ей закончить, засмеялся я. «Знаю, все знаю». «В шутку переводишь?» «Ну ладно». Алена встала с ковра и кивнула в сторону небольшого пруда с родником, который находился от нас метрах в 50. «Ты со мной?» «Само собой». Как есть голые и свободные, держась за руки, мы перешли полянку. В чистом незамутненном пруду приняли природную ванну, а затем долгое время целовались. Я прижимал к себе свое ненаглядное солнышко, мой лучик света, сосредоточившийся в одном человеке, и чувствуя исходящее от Алены душевное тепло, целуя ее волосы, губы и шею, был счастливейшим из людей. Не всем везет в жизни, и мало кому выпадает случай встретить свою вторую половинку, а мне вот повезло. В объятиях друг друга мы провели около часа, истомленные нашими забавами вновь упали под древний дуб, и моя любимая попросила: «Люд, расскажи какую-нибудь смешную историю». На ум ничего не приходит. Врунишка. Ну, смешных сейчас ни одной не припомню. Расскажи любую, даже грустную. Ладно, слушай. Давным-давно жил да был молодой, сильный и работящий парень, который имел заветную мечту – построить в родной деревне свой собственный дом. И вот он вышел из-под опеки родителей и решил ее осуществить. Много работал, собрал деньги, стройматериал и за пару лет отгрохал огромный терем. А когда он уже был готов заселиться в жилище, с неба в подарок от вседержителя прилетела молния. Трах-бах, и все сгорело. Парень принял волю Бога, посетил храм, посоветовался со священниками и много молился, но мечту не оставил. Он продолжил трудиться в поте лица своего и, будучи уже мужчиной средних лет, построил самый обычный дом, как у всех. И снова молния с небес, и это его жилище было уничтожено. Вздохнул человек тягостно, опять восславил небесного покровителя и отправился в дальний путь. И вернулся он в родные края лет через 20, уже глубоким стариком, и все, что смог сделать, вырыть землянку. Но опять летят молнии, и, стоя на пепелище своей мечты, человек воскликнул: «Ну за что, Господи? Почему ты рушишь мое жилище? Ведь я всегда был верен тебе и с покорностью принимал твою волю. За что?» Вздрогнули небеса, и голос свыше ответил старцу, который доживал свои последние годы: «Ну не нравишься ты мне. Не нравишься». Печальная история. А в чем мораль? Да какая угодно. Каждый найдет в этой басне что-то свое, а для меня все просто. Не верь богам и не принимай их волю как истину. Живи своим умом и не славь того, кто желает тебе зла». Алена задумалась, в которой уже раз за день прижалась к моей груди, посопела и спросила: «А что будет потом, Лед?» «Лето закончится, придет осень, а за ней зима. Я не про то». «Ну, если тебя интересует положение дел в мире вокруг нас, то Кумшатский удержит Дербент и Баку, дождется подхода калмыков до Яра и всыплет персам по первое число. Потом персы решат заключить мир, и наши атаманы сдерут с них все, что можно». Девушка ударила своими маленькими кулачками меня в грудь и сердито посмотрела снизу вверх. «Не придуривайся, что станет с нами?» Утонув в синеве Аленкиных глаз, я улыбнулся как можно мягче и, погладив девушку по голове, постарался стать серьезным. «У нас все будет хорошо, солнышко. Мы поженимся по старым обычаям. Выйдем на Майдан, и войсковой атаман объявит нас мужем и женой. После этого свадьба и переезд в наш дом». «Какой дом?» – удивилась Алена. «Обана! Проболтался», – сказал я. «А ну говори». В грудь снова ударяет почти невесомый кулачок, синие глаза смотрят требовательно, и мне ничего не остается, как капитулировать и объясниться. «Для нас отведена земля в верховьях Кагальника, невдалеке от Поздеевского хутора, и там будет стоять наш городок». «Почему именно там?» «Рядом с нашими владениями расположено поселение, где проживают такие же, как и мы, носители старой крови. По понятным причинам внимание к этому месту привлекать нельзя, но и без присмотра его оставить будет глупостью. Вот поэтому мы будем жить не просто так, а в крепости, которая прикроет наше пограничье и тех, кто близок к нам по крови и духу. С одной стороны, это обязанность, а с другой, нам с тобой есть чем заняться. И мы получаем почти полную свободу во всех своих действиях». «А может быть, в царице не останемся?» «Нет. Все решено, и раз уж я стану твоим мужем, слушайся меня, будущая жена, и не прикословь, а то по домострою жить станешь». «Конечно, конечно, дорогой». Ласковый голосок коварно успокоил меня, а острые коготочки прошлись по спине. «Ой, ты что творишь?» «Показываю, что женщина тоже человек и тоже имеет право голоса». Феминизм подкрался неожиданно, но я не сдамся. Закрыв ротик любимый поцелуем, я не дал ей высказаться, и нас снова завлекла любовная игра. А затем все по новой. Купание, разговоры и одевание. Алена облачилась в свой ладный светло-зеленый охотничий костюмчик, который подчеркивал все ее достоинства, а я был в обычном наряде. Легкая рубаха, кафтан, в скатке, шаровары и сапоги. На венгерской портупее шашка, кинжал и пистолет, в сапог еще один клинок, а на грудь скинутый перед любовной игрой амулет с духом предка. «Люд, а это что?» Невеста прикоснулась к амулету и прислушалась к себе. Лицо девушки приняло задумчивое выражение, а я убрал ее ладонь с диска и сказал: «Простой талисман на удачу». «Опять хитришь и от ответа уходишь. Любимая, но я же не спрашиваю тебя, какие ты обряды особыми ночами в этой роще вершишь, правильно?» «А ты спроси. А ответ будет?» «Ну, вот то-то же, что самый общий. Поехали в Царицын». «Да, пора уже». Вскоре наши кони, которые ждали нас на окраине рощи, неспешной рысью двигались вдоль Волги на юго-запад. Настроение было превосходным, мы продолжили разговор. Девушка сыпала отчего и почему, а я, успевая отвечать на вопросы Алены, помимо этого размышлял о том, что ожидает меня в ближайшие дни, недели и месяцы. Первое, что необходимо сделать – получить деньги за наш хабар от купца Толстопятого. Добра мы притащили чересчур много, и астраханский приказчик, приняв добычу под роспись, смог выдать мне на руки только 10 тысяч рублей, а чтобы обналичить остальную сумму, нам пришлось совершить путешествие в Царицын. Всех моих ватажников и меня лично это устроило, ибо в новый поход идти смысла не было. Персы наверняка все побережье конными дозорами накрыли, а нам важен результат, и он имеется. Поэтому мы решили, что хватит. пока хватит. Один раз в этом году удачно сходили, обошлись без потери, на этом «Адьос, амигос, господа шииты, до следующего года у моей ватаги перерыв». Тем более, что пример остальных атаманов, погоревших на жадности, был перед глазами. Сначала Ничос попал, одна из его расшиф в районе Огурчинских островов дала течь, и пришлось всю добычу, которая мешала бороться за живучесть судна, выкидывать за борт. Потом у Бурсаченко беда случилась. На подходе к Волжскому устью мы влетели в небольшое волнение. И у него та же самая история, что и у Харько. Добычу за борт – приоритет спасения людей. Жадность и неорганизованность до добра не доводят. Для меня это непреложная истина. И кто хорошо соображает, а у меня в ватаге почти все такие, выводы сделал правильные. А кому мало примера наших компаньонов, тот мог наблюдать приход в Астрахань флота, который ходил в Астрабадский залив. Почти 3000 казаков с 15 пушками высадились в районе порта Гес и атаковали столицу провинции. Там их ждали, но наши гулебщики действовали очень лихо и профессионально. Астрабад взяли без больших потерь и обчистили этот город до нитки. Затем приняли бой с войсками из Демавенда, Мешхеда, Нишапура и Абиверда, сдержали персов и смогли выйти в море. Вот только атаманы забыли про соединяющий залив с морем пролив, который по ширине всего 3 километра. И пока они добывали себе дуван и славу, противник установил на обоих его берегах батареи мощных дальнобойных орудий. В итоге наши отважные гулебщики потеряли 5 расшиф вместе с экипажами и добычей. Такие дела у всех отрядов, и только моя ватага в шоколаде. Казаки это оценили, и по общему решению круга моя доля была увеличена вдвое. Я возражать не стал, и теперь, как только мы получим деньги, а случится это сегодня вечером или завтра утром, после вычета всех расходов на поход у меня на руках окажется примерно 6000 рублей. Плюс к этому в Черкасске имеются деньги за драгоценности, и при мне сумма за выкуп Абдалы Мехди Казима. Так что прибавляю, делю, вычитаю и получаю в свою долю еще 2000. В итоге общая сумма 8000 рублей. Неплохо, однако. На олигарха, правда, не тяну, но и лет мне всего ничего, 17 еще нет, а жизнь определенно удалась. И что будет дальше, если не тормозить, предугадать не так уж сложно. Впрочем, про будущее подумать время еще найдется, а сейчас к реалиям дня сегодняшнего. Деньги получу, разделю среди ватажников, и отряд распускается как минимум до весны. Казаки кто куда, а мне дорога на Дон, где предстоит строительство нового городка, в который я привезу свою молодую жену. Да уж, забот впереди немало. Однако жаловаться не стоит, сам себе такую судьбу выбрал. А хотел бы иной, забился бы в глухую щель и за всеми движениями в войске и мире наблюдал бы со стороны. «Ты меня не слушаешь», — прерывая мои размышления, воскликнула Алена. «Слушаю и, между прочим, очень внимательно», — оправдался я. «И о чем я говорила?» «Ты спросила, сколько я хочу детей. Мой ответ — 4. «Все верно, я уж подумала. Чу? Стоп». Я посмотрел вперед и увидел, как по степи несутся всадники. 3. Привстал на стременах, распознал своих односумов и за оружие хвататься не стал, хотя в сердце поселилось тревожное предчувствие чего-то нехорошего. Аленка мое состояние сразу поняла и обеспокоенно спросила: «Беда?» «Вряд ли. Скорее всего, какая-то мелочь. Сейчас узнаем, в чем дело». К нам подъехали Корчага, Черкас и Кольцо. Вперед вырвался Иван и сразу доложил. Йорко Карташ учудил. Затеял драку с казаками и в морду получил. Потом убил свою жинку и 2 ватажников легко ранил. «Вот тебе и баба среди воинов. Через море перешли. Нормально все было. Вверх по Волге поднялись, тоже все путем. А тут нате вам, сюрприз. Из-за чего вся заваруха? Баба Карташа в сотне Рубцова обвыклась, сообразила, что Юрко долю с похода не получит, и стала на сторону посматривать. А Карташ, само собой, ее осадил и плеточкой отходил, но... Видать, не помогло, и вот что вышло. Почему Рубцов его до сих пор в сотне держал? Не знаю, сам его спроси. Он, наверное, не хотел Юрку одного на Дон отпускать. Где сейчас Карташ? В степь ушел. Но своего коня вскочил и скрылся. За ним в погоню кинулись, но, сам знаешь, никто его особо искать не станет. Знаю. Все раздела добычи ждут. Ладно, пусть скачет. А вы, кстати, чего втроем ко мне навстречу помчались? Да это... Черкас замялся, и я поторопил его. Не жмись, говори все как есть. Карташ, когда уходил, бросил, что во всем ты виноват. И он отомстит. Вот мы и подумали, что надо тебя встретить. Совсем Юрко голову потерял. Ладно. Думаю, что ничего серьезного. Побудет один и отойдет. Слишком он зол был. Постеречься стоит, а то мало ли что. Остерегусь. Поехали в Царицын. Вы впереди, а мы следом. Настороженные односумы развернули коней и оторвались от нас метров на 200. И до самого города мы ехали без остановок и разговоров. Алена, будучи девушкой умной, видела, что на душе у меня не очень весело, и понимала, что сейчас будущего мужа ни о чем спрашивать не надо. А я вспоминал тот момент, когда поддался на уговоры Юрко Карташа и Рубцова. Блин, ведь я видел, что в таком небольшом городке, как Царицын, моим ватажником развлечься негде, и понимал, что женщина в отряде – яблоко раздора. А за делами амурными прозевал напряжение и все на самотек бросил. Вроде бы не такая уж и беда, два легко раненых казака, но все могло быть хуже, и для меня это еще один урок на жизнь и еще одна зарубка в память.